Развернувшись, старик отправился обратно в свою спальню, смотреть последний сон. Слишком перестарался он в последнее время с чтением судеб, и с каждым мгновением это становилось делать только сложнее, будто рождалось нечто, что напрочь стирает саму такую возможность в этом городе. Уже лежа в кровати, Сяоян в последний раз запустил чтение судьбы, чтобы узнать, насколько его действия помогли семье. Но увидел он совсем не то, чего ожидал. «Сяороу, жена моя, рад тебя снова увидеть. Вижу, твой сад стал еще красивее. Покажешь, что в нем изменилось с нашей последней встречи?» Протянутая вперед рука старика опала на его грудь, ознаменовав окончание его пути в этом мире. «Вот же чертов старикашка, знал ведь, чем меня подкупить. Столько ценнейших материалов, пускай каждого всего по крупице, но мне важно именно разнообразие образцов для изучения. Он даже оружие души раздобыл, хотя и вряд ли знал с уверенностью, что это такое. Хаем, помню по канону, в семье небесной метки было такое же оружие, в форме катар, а тут копье. Немного подумав, решил отложить его. Изучу подробнее его строение и способ создания. Может, сойдет за отличный вариант основы встраиваемого в сосуд души артефакта, а может и чего большего. Всему свое время. Сейчас закончу со страничками и возьмусь за прочие дела. Ладно, помогу я твоей внучке, но только если она сама ко мне явится. В ином случае, спасибо за подарок. Совесть заткнул неоспоримой логикой, а значит, можно забыть на время об этой ситуации с обещанием, пускай и невысказанным вслух самому Сяояну. Сформировав набор символов для привязки артефакта к сосуду души, применил их к первой страничке. Та послушно растворилась на частички, будто этого и ждала, после чего проникла в сосуд души, но не сформировалась вновь во страничку, а сформировала сложный набор символов на моем семечке, символизирующем форму души. Теперь его уж точно не назвать заурядным, и не припомню такого в классификации стандартных форм, и системой не рискну сейчас сканировать детали, резерва точно не хватит даже на один символ. Ну и ладно, на процесс культивации это никак не повлияло, и на том спасибо, как и на возможности перехода в библиотеку. Ощущаю, что могу сделать это в любое время, а значит, можно и вторую страничку привязывать. Ранее опасался, что со входом в библиотеку могут возникнуть проблемы, если ее не будет на руках. Процесс повторился, символы стали четче, но больше ничего не поменялось. А нет, есть изменения. Теперь ускорение в библиотеке стало 200-кратным, и могу пребывать в ней 2 часа местного времени подряд, но сразу за 2 дня. Выходит, могу проторчать внутри 16 дней сразу, после чего 2 дня пробыть снаружи. Читерство. Хотя данжи все еще круче. Полноценная временная петля выходит, или одноразовый изолированный домен, как это ни назови, суть у него одна. Зашел в него, провел внутри хоть сотню лет, вышел спустя секунду после входа. Если хватит ресурсов на постройку такого хорошего данжа, текущий мой предел материалов и энергии — это 3 месяцев в одном свитке. Стоп, если подумать, то не такой уж это и чит выходит. Я ведь совершенно не учитываю ограниченную продолжительность жизни людей. Пространство библиотеки точно не замедляет взросление, это я ощутил. В изначальных данжах была функция остановки старения. Отключив ее, я значительно понизил ранг требуемого заклинания для их создания, и соответственно сэкономил на качестве и количестве требуемых материалов, создавая свитки данжей в этом мире. Может, библиотека позволяет взрослеть, но останавливает старение? Надо будет проверить, не помню такой функции. Но ведь по канону не листолетия в ней просиживал, не будучи духовным богом, давно должен был рассыпаться пеплом. Сразу же решил и переспросить об этом у странички. Оказалось, старение и впрямь останавливается, но остается возможность взросления. Это то меня и смутило. В изначальных данжах, с которых я скопировал свои, останавливалось и старение, и взросление. Попросту говоря, по неведомой причине я решил, что действуют они по одинаковой схеме. Ошибочка вышла. По поводу старения. Обычный заклинатель до пика легендарного ранга не получает ни капельки продления продолжительности жизни, но взамен могут оставаться бодрыми стариками вплоть до своей кончины, поддерживая свое тело в лучшем состоянии. А это уже сотня лет минимум, плюс-минус десятка лет в зависимости от генетики. Если, конечно, ошибки в культивации или недолеченные травмы не отправят такого старичка в могилу гораздо раньше срока. В этом маленьком мире есть собственный путь для продления жизни. Становление его духовным богом позволяет жить хоть вечно, Для этого нужно накопить достаточно энергии свободного лже-закона и сформировать его божественную искру. И пока существует маленький мир, жизнь не закончится от старения. Оно попросту останавливается. Если, конечно, не будет уничтожен сам этот домен, или не будет расколота божественная искра, не обязательно вместе с носителем. Ее можно восстановить, она и сама будет это делать, постепенно воссоздавая и тело своего духовного бога, если то было уничтожено. Но можно и опоздать, если найдется кто-то более сведущий в том же законе, и он успеет первым ее сформировать, найдя хороший запас энергии. Это заодно и способ окончательно убить такого разумного. Но даже не сформировав свою искру, постижение местных законов немного увеличивают продолжительность жизни, но не слишком сильно, примерно до 150 лет, это если считать только людей. Ситуацию демонических зверей особо не изучал познанием. Самих духовных богов в текущем мире может быть максимум 108, если верить канону. Хотя, по факту их не наберется и 4 десятков, полностью воссозданных. С каждой новой созданной божественной искрой, следующую становится все труднее сформировать. Мир не имеет столько свободной силы закона, чтобы на халяву позволять это делать, а самостоятельно собрать энергию для этого сложновато. Старение ведь никто не отменял, а с ним и деградацию энергетики с требуемыми тонкими телами для формирования искры. Вот и выходит, что нужно создавать ее достаточно быстро, а не растягивать на годы. Либо делать это во время молодости, когда организм еще только растет. Только такие уникумы редко появляются, а если и есть, то еще нужно успеть накопить силушки и выбрать свободный закон. Если не выбирать путь постижения местных лже-законов, то нужно покинуть пределы этого мира, чтобы получить возможность повышать ранги дальше. Ступив выше легенды, уже можно, не волнуясь, возвращаться обратно. Тело будет автоматически конвертировать силу законов в требуемый формат энергии. По местным критериям, энергия имеет следующую градацию. Сила души – начальная точка. Дальше идет сила небес. Потом сила законов и после этого бессмертная сила. Создатель божественного континента провел эксперимент, создав ложную силу закона, слегка уступающую силе небес, но облегчающую постижение настоящей силы закона. Только мое восприятие почти не видит между ними разницы. Все это простая мировая сила, или энергия вселенной, или свободный эфир, или синчакра, или природная энергия. В какой термин ни ткни, угадаешь. Может различаться только плотность, качество и состав примесей, но по сути они все это одно и то же, отличаются от энергии пустоты и астрала большей стабильностью и легкостью усвоения. По поводу продвижения по рангах и поднятия продолжительности жизни, прорыв в ранг судьбы небес позволяет обновить организм, излечивая часть застарелых повреждений, но не влияет на базовую продолжительность жизни, как и звезда небес, и ось небес. Только переход в сферу Дао дракона позволяет достаточно сгустить жизненную силу, чтобы она начала замедлять естественную деградацию физического тела и энергетики. Отсюда и такое название, потому что жизненная сила драконов и им подобных отличается высокой плотностью. Сам переход на этот ранг дает сразу плюс половину столетия жизни, и примерно по 5 лет еще за каждый этап, которых есть 9 штук. Далее идет так называемый боевой предок. Смысла названия так и не понял, скорее всего историческое название. Как и легендарный ранг в божественном континенте, он опять же повышает продолжительность жизни на дополнительные 50 лет, плюс по десятке лет за этап, которых опять же 9. А вот со следующего уровня уже начинаются варианты. Небесный бог названо так потому, что на этом этапе можно начинать осваивать естественные законы мира, напрямую извлекая из них силу, или законы небес, как их обзывают местные, соответственно с силой закона за место силы небес. Практики этого ранга могут сделать такую же привязку к ним, как и у духовных богов из божественного континента. Если, конечно, раньше вас не прихлопнет мудрец-император, уж он-то в этом мастак. Я привык других судить по себе, забывая, что не все имеют регенерацию, практически останавливающую мое старение, вот и не подумал о том, что не каждому подойдет такой вариант отсиживания в ином пространстве с ускоренным временем. Не зря мама не хотела составлять мне компанию. Она ведь не знала, что в этом пространстве останавливается старение. Наверное, потому книга и ограничивает максимальное количество находящихся внутри людей. Надо бы подумать о переведении хоть части возможностей регенерации в специальную технику омоложения. Делал нечто подобное с заклинаниями, так почему бы и не провернуть то же самое и с местными техниками? Вот еще одна задачка потоку сознания в основном теле. Потянувшись после привязки страниц к сосуду души, решил сразу же проверить местонахождение прочих ее частей. Ближайшая находилась в самом городе, в особняке лорда, привязана к формирующемуся сосуду души Ецзыюнь. Любопытно. Наверное, старик Емо нашел ее в своих странствиях и использовал для питания сосуда души внучки, чтобы поднять ее талант. Хороший метод, жаль только, что еще год минимум страницу трогать нельзя, если не хочу уничтожить ее будущее, навредив детскому организму. А я же не изверг какой, такое проделывать с ребенком. Вторая находится в саркофаге, за чертой города. Наверняка это пустой гроб императора Конгмина, в руинах города Орхидеи. К ней точно не вариант сейчас соваться. Через страницу ощущаю, что вокруг нее хватит энергии насмерть приголубить легендарного заклинателя, если тот сунется без подготовки. Сама книга ощущается в этом мире, но на другом континенте. Его разведать ранее не получалось, меня жаба душила тратить тонны ресурсов для не настолько важной сейчас информации. Далеко в другом мире ощущаю еще страницу, спрятанную в изолирующем барьере. Это скорее всего иллюзорный дворец, если канон здесь не сплоховал. И еще три странички вместе поддерживают довольно сложную формацию. Это скорее всего и есть массив, поддерживающий временную петлю. ХМ, а что по поводу призыва? Девочку не трогаем, помню. Из саркофага может прийти нехилая отдача, пройдя по следу призыва. Понял, лучше устроить подготовку вокруг самой гробницы, безопаснее будет. А вот с книгой вышел интересный результат. Могу призвать хоть сейчас, только опасаюсь лопнуть. Сосуд души просто не выдержит ее веса, на моем текущем ранге. Как и семечко, оно просто лопнет от такого притока энергии. Книга сама мне об этом сообщила. Оказалось, я не замечал, но собранные странички питают мое семечко громадными порциями энергии, стимулируя его прорастание. Точно, помню нечто такое по канону, странички питали сосуд души Нили просто находясь у него за пазухой, а потом всосались в его лозу, проросшую в сосуде души. Интересно, что это был за сорняк. Книга говорит, что она действует только как удобрение, улучшая возможности пользователя в плане манипуляции пространством-временем. А кто это будет делать, не так уж и важно, лоза, хомяк или дождевой червь. Так что пускай книжечка там и дальше отдыхает, пока я не подрасту. Теоретически, могу выдернуть страничку из иллюзорного дворца, если хорошо подготовлюсь. Но меня ведь жаба задушит, если сделаю это просто так. Я ведь могу вместе со страничкой прихватить еще целую кучу окружающего ее добра, а оно там первоклассное. Да там есть такие броньки и оружие, за расщепление которых на энергию и сам настучу себя по голове. Слишком уж они хороши. Так что, есть очередная задачка основному телу для расчетов. Чем бы заняться далее? Где там был мой склерозник? Вот, нашел. Сканирование могилки Нили. Поиск материалов для культивации маме. Пополнение своего запаса ресурсов, который вскоре покажет дно. Настроить защиту разума знакомых от влияния всяких проходимцев. Разграбить все плюшки Нили, пока тот их сам не приватизировал. Ограбить сокровищницу священной семьи. ХМ, а если? ХМ, не, ну это уже будет несусветная наглость. Совесть, а ты чего молчишь? Эй, откуда одобрение? А, так тебя хомяк с жабой подкупили? Говоришь, быстрее раскачаюсь, скорее начну чистить карму, помогая местным восстанавливать цивилизацию. ХМ, ХММ, решено. Грабим не только священную семью, но и все основные семьи, благородные и аристократичные. Мне и маме их запасы нужнее. Мухаха, злодей я или кто? Только нужно ведь еще и виновного показать, чтобы как можно дольше меня в этом обвинить не могли. Уже и так стыдно становится, стоит только вспомнить, как заявил перед Ецзуном, что я злодей из злодейской семейки, когда отвечал его дочурке. А нормальный злодей должен быть тише и ниже травы, либо вообще маскироваться под хорошего парня. Фух, успокаиваемся. Виновные у нас классические, темная гильдия. Думаю, несколько тушек можно будет взять под контроль и заставить спалиться за грабежом, а потом совершить самоубийство при невозможности побега, с отправкой сокровищ начальству техникой призыва. Вот, уже что-то похожее на план. А сами сбежать таким способом почему не смогут? Надо этот вариант обдумать. Следующие дни по городу летали тысячи моих мошек, устраивающих предварительную разведку будущих мест грабежа. За это время все мои запасы сокровищ были уничтожены во время культивации, позволив подняться до второй звезды серебра. Прогресс вроде чудовищный за трое суток, но это если не учитывать почти месяца, проведенного в библиотеке. Зато смог закончить треть второго этапа истока бесконечности, а ведь полное его завершение позволит без проблем расти до легенды включительно. Именно на это и уходила громадная масса энергии, зато в перспективе это куда выгоднее. Не нужно будет тратить кучу сил и подвергаться излишнему риску для принудительных прорывов. Сейчас мой резерв восполняется менее чем за 5 минут, да и семечко показало полосочку разделения кожуры, сигнализируя о скором появлении ростка. Для того, чтобы не останавливать культивацию, мне пришлось идти за пилюлями к маме. Текущего уровня иммунитета уже должно быть достаточно, чтобы полностью нивелировать их вредный эффект на растущий организм. Тем более, что такая диета не должна продлиться долго. Первые цели будущего грабежа уже намечены. Тут мое обдумывание планов похода за добычей было нарушено излишне громким шумом, раздавшимся снизу. «Стоять, паршивец!» Сейчас я сидел под невидимостью на вершине каменной стены очередного кланового квартала. Довольно удобное местечко для размышлений, никто не толкается, не беспокоит глупыми вопросами. Да и можно любоваться суетой людей внизу. Вот сейчас подо мною пробежал запыхавшийся мальчишка лет 12, прижимая к груди большой сверток копченого мяса. Быстренько бросил в него познание прошлого, заинтересовавшись ситуацией, понравилась мне аура паренька. Простой бездомный ребенок, как и куча таких же беспризорников этого города. Наворованного добра должно было хватить мальцу и его младшим сестрам на долгое время. Лишь бы этот Бивэй сумел удрать от заметившего его уличного торговца. Ведь за воровство могли и кисти отрубить, в худшем случае. В лучшем просто изобьют, вернув украденный товар. Потому парень бежал в сторону подготовленной засады, чтобы уж наверняка прервать преследование. Сам беспризорник меня мало заинтересовал, не тащить же их всех в священную семью. Хватает и того, что мама дает таким детишкам возможность зарабатывать в своей компании, устраивая учениками возле взрослых. Возможности пока не те, чтобы помогать всем больным и обездоленным. Да и смысла нет, желающие хорошей жизни сами находят возможность подзаработать, у нас постоянно не хватает рабочих рук. Мама жаловалась, что из большинства людей священной семьи работнички никакие, приходится тех регулярно проверять, либо сразу же слать лесом. Так и норовят сбросить работу на менее родовитых слуг, либо своровать, что плохо лежит. Да нанятые с улиц люди в этом плане куда лучше, за сытную кормежку и возможность заработать, пашут как стахановцы. Пришлось даже вводить наборы сенсоров и ограничителей в оборудование, чтобы те не иссушили свою силу души ради премии. Бывали случаи. Так вот, не было никакого желания вмешиваться в происходящее ровно до того момента, пока не перевел взгляд на сестричек паренька. Да так и застыл на несколько секунд от открывшегося зрелища. «Хочу», встрепенувшись всем телом, чтобы быстрее прийти в себя, перевел фокус внимания на бегущего торговца. «Насильник». «Насильник несовершеннолетних, да еще и неоднократный, да еще и желающий покуситься на мое. Слишком я привык давить таких насекомых в основном теле, а оно с каждым днем все лучше синхронизировалось через ядро души с текущим. В этом мире я на охоту не выходил, отмахиваясь тем, что с таких ублюдков мне нечего взять. А вон оно как оказалось, стоило только захотеть, как мозг сразу подкинул идею расщепления души на высококлассную энергию по методу работы первобытной магии. И сосуд души ее не спасет, я уже достаточно тот изучил, чтобы не дать улизнуть своей добыче. Так еще можно принудительно сформировать его дух, по методу появления демонического духа у зверей, расщепляя на полезные элементы самого симбионта. Полученный результат должен сгодиться для закидывания в чашу кошмаров, стоит только ее добыть. Будет отличное питание для нормальных духов, чтобы повысить их качество. Прану тоже можно откачать и пустить на запитывание некоторых свитков энергией. Тело пойдет на удобрение почвы, если правильно его перестроить в удобрение. Лекарственные травы на таких вырастут просто отменного качества. И для всего этого хватит лишь касания. Одного коротенького касания к любой части тела. Всю эту инструкцию планируемых действий ощутил на своей шкуре не только застывший от ужаса торговец. И ведь он не был членом темной гильдии, и не числился ни в одной банде. За время спрыгивания со стены, Шэнь Юэ успел прочитать прошлое этого индивида. Мужик просто изредка наказывал попавшихся беспризорников своим особым способом, если успевал поймать, не особо обращая внимания на пол своих жертв. Что называется, человек своего времени. Это же ощутил и убегающий малец, споткнувшийся на ровном месте. Попытки отползти подальше от спрыгнувшего с ограждения монстра не увенчались для него успехом, слишком у него дрожали ноги, как и у его младших сестер, ждущих за углом, чтобы сбить с ног преследователя. Но стоило им уже решить, что торговцу настал конец, как жуткая атмосфера вокруг подходящего к торговцу парня исчезла, сменившись распространяемой от него же беззаботностью. «Упс, обещал ведь маме так не улыбаться, только зря народ пугаю. Хаем, только и оставлять тебя без наказания не желаю. Чего бы с тобой такого сделать?» Такое распространяемое дружелюбие только сильнее напугало несчастного торговца, чего тот уже не выдержал, свалившись на землю без сознания. «Не, ну так неинтересно», пнув тело торговца ногой, передав ему неплохой кинетический импульс, я обернулся и уставился на тройку беспризорников, пытающихся подняться на ноги. Блин, неловко вышло. Так залип на близняшек, что рефлекторно распушил перед ними хвост, решив наказать обидчика, забыв, что это мелкие пигалицы, едва старше этого моего тела. А ведь по сути и нет за что. Его обокрали. Он здесь как пострадавший. Мужик ни разу не калечил других беспризорников, а то, что старших оприходовал, так сами виноваты. Нечего в таком возрасте заниматься всякой хренью. При желании, работу в этом городе найти можно, даже если только за еду. Та же уборка улиц перед кланами, сбор трав на безопасных лугах, подсобный физический труд. Много организаций готовы набирать подростков для выполнения мелких работ и попутного обучения своему делу, те же алхимики и мастера нанесения символов. Пускай вначале все их обучение будет происходить в виде предварительной подготовки трав, чернил, бумаги и прочих расходников. Так сказать, черновая работа. Но ведь воровать куда проще, по себе знаю. Этим-то еще простительно, слишком мелкие, как по мне. Мальцу 12, девочкам по 9. Хотя так для меня, но не для местных. Парня наверняка ждала бы незавидная судьба, если бы поймали. А к черту, чего стоять и череп чесать. Захотел, сделал, и не надо политесы разводить. Ладно, малышня, я вас приватизирую. Есть вопросы, возражения? Первой заговорила старшая близняшка, быстрее прочих отойдя от потрясения. А что значит приватизировать? На это я только довольно улыбнулся. Это значит, что вы будете полностью принадлежать мне, становясь моими людьми и под моей защитой. Не успел Бивейв скинуться в попытке заступиться за сестер, как младшая ответила практически за троих, ведь куда девушки, туда и их старший брат. Согласны, молодой господин? Старшая повторила то же самое. Парнишка хотел было возмутиться, но получив от сестер по ребрам, тоже быстренько передумал. Вот и отличненько, осталось только домой утащить добычу. Потрачу один из эвакуаторов, не обеднею. Все равно ему существовать оставалось меньше суток. Билин дурой не была, как и ее старшая сестра. Жизнь на улице успела вбить в ее головку толику здравого смысла, а потому отказывать она попросту не рискнула. И лучше стать игрушкой молодого господина богатой семьи, чем расстроить того. Его недовольство ощутить они успели, оно им запомнится на всю оставшуюся жизнь, пускай и было направлено не на них. А о возможных плюсах можно подумать и позже, когда они смогут нормально двигаться. Тем более, что от этого демоненка веяло в их сторону не той жутью, исходящей в сторону торговца, а непонятной смесью желаний, не вызывающих предыдущего ужаса, а скорее успокаивающих. То, что этот ребенок из богатой семьи, говорит не только его сила, в его-то возрасте, а на вид ему нет и 5 лет. Девушки со стороны хорошо видели, как тот спрыгнул с 2-метровой стены, не подняв и пылинки вокруг обуви, и как торговец улетел в другой конец улицы, будто того легнул демонический зверь. Об его происхождении говорит и его одежда, за время бродяжничества они научились это подмечать, и таких качественных тканей они практически не встречали в этом районе. А значит, им больше нет нужды воровать еду, это как минимум. Достаточно будет развлекать этого маленького демона. Раз согласны, то хватайтесь за меня со всех сил. Он подошел к девушкам впритык, протянув им правую руку. По пути демоненок поднял их брата за одежду и, подбросив вверх, поймал на ладонь левой руки, спиною вниз, так и удерживая. Тот вообще не шевелился, не двигал ни ногой, ни головой, будто застывшие насекомые в янтаре. «Отправляемся ко мне домой. Если кто возьмется недостаточно крепко, может потеряться по пути». «Понятно?» Девочки молча закивали, как болванчики. Слишком уж сюрреалистичная картина перед ними показалась. «К Когда близняшки ухватились за протянутую руку, вся четверка исчезла в облаке пара, чтобы появиться в мастерской Шэнь Юэ, на территории священной семьи. «Все, можно отпускать», уложив свою парализованную ношу на землю с ладони, сразу же сняв действие заклинания, ребенок направился к выходу из комнаты. «Топайте за мною, представлю вас слугам». Ослушаться никто не рискнул, а небрежно брошенная очередная техника придала всей троице небывалую бодрость, заставив чуть не в припрыжку за ним побежать. Не прошли они и нескольких метров из прежнего помещения, как к ним быстрым шагом приблизился широкоплечий мужчина, источающий опасность. Шэнь Юэ давно наловчился, с помощью короткой волны эмоций ожидания, вызывать ближайших слуг, а те быстро подстроились под новые реалии. Мужчина не выражал никаких сильных эмоций на лице, кроме слабой полуулыбки, но от этого он точно не казался добрее, скорее наоборот. Ни один из стражников, патрулирующих улицы, не внушал такого трепета троица детишек, как подошедший заклинатель. Вызывали: молодой господин, помыть, переодеть и накормить, и поселить в доме. Маленький демон взмахнул в их сторону рукой. Понял, молодой господин. Мгновение спустя ребенок повернулся к ним. Забыл представиться: Шэнь Юэ, сын Ши Джи, владелицы торгового дома «Бастион», и одного заклинателя из священной семьи, но кто не без греха. «Верно ведь, Винли?» На это заявление мужчина только молча поклонился, обратившись к детишкам. «Пойдемте, провожу вас к слугам. Скучный ты, Винли. Ладно, не буду мешать, я в мастерскую. Могу задержаться до ночи, меня не беспокоить». «Хорошо, молодой господин, я предупрежу вашу охрану. Я их потерял где-то в городе. Сейчас дам сигнал, что я дома». Достав небольшой свиток, Шэнь Юэ активировал его, послав оповещение на специальные артефакты, носимые его телохранителями. «Мда, пора налаживать нормальную сотовую связь в этом городе. Дел не в проворот, и когда все успеть? Эмблемы воссоздать, что ли? Только это будет занятие не на один год. А если воссоздать Даппели, или теневых клонов? Клонов сделать будет проще, чакра довольно похожа». Молодой господин так и ушел от них, размышляя о будущих планах вслух. Впрочем, это мало что могло сказать слышавшим его людям. Слишком много непонятных терминов он использовал, и поясняющие образы, исходящие от молодого господина, будто через их же собственные сосуды души, только делали понимание услышанного труднее. Слишком детальные те были, создавая на месте одного ответа много новых вопросов. Стоило тому их покинуть, как показанная покорность покинула фигуру мужчины. Тот хоть и провел подростков для переодевания, но сам их не оставил, приступив к расспросам, больше похожим на допрос. Ему еще нужно было доложить о произошедшем госпоже Ши Джи. Как-никак, он отвечает за охрану дома, а тут молодой господин сам привел в охраняемую зону посторонних. Нельзя ослаблять бдительность. Отправив посыльного с новостями, получил неожиданный ответ почти ни в чем им не препятствовать. Откуда ему было знать, что Ши Джи только рада появившемуся желанию сына наладить связи с новыми людьми, какие бы они ни были, тем более что это тоже дети, поддающиеся воспитанию, а не взрослые личности с неизвестными мотивами. Ужин меня порадовал блюдами, напоминающими родину, пускай и только с виду. Ну нет в этом мире нормальной капусты, чтобы сделать голубцы, как и красного бурика для борща, зато нашлись похожие аналоги. Шэнь Ло, ты лучший. Кстати, тебе понравился тот набор техник для обработки продуктов? Очень понравился, молодой господин. Как и техника культивации, она будто специально для меня создавалась. Почти. Просто она лучше всего подходила для твоего тела. До этого ты использовал какую-то ФКХМ, в общем, не очень подходящую тебе штуку. Вот и стоял на месте. Благодарю, молодой господин. Кстати, малышня, чего не кушаем? Неужели не нравится? А тройка ребятишек выглядели пришибленными, сидя на другой стороне стола. Юэр, не стоит карапузу вроде тебя называть старших детей малышней. Хотя мой сын прав, неужели вам не нравятся незнакомые блюда? Малышня сейчас напоминала зашуганных кроликов, застывших перед удавом. Бросив в них познание прошлого, понял, что те до чертиков перепугались осознания, куда они попали. А еще больше их вогнал в ужас Венли, предупредив, что он следит за ними. Да и слишком много было впечатлений на сегодня для детишек. Применив к ним технику ясного разума и передав слабый заряд бодрящей праны, добился нормальной реакции на вкусняшки голодающих детишек. Их животы синхронно зарычали, будто после недельной голодовки. Вот, другое дело. а Винли надо дать по ушам, слишком сильно напугал детишек в первый день. Это его работа, Юэр. Лучше скажи, какого ранга демонический зверь тебя укусил, раз ты вообще обратил внимание на других людей? Не знаю. Просто еще не встречал в этом мире близняшек, вот и заинтересовался. Прочитав их прошлое, понял, что слишком уж несправедливо с ними обошелся этот город. Вот и решил помочь. А подробнее, их отец защищал город во время последнего нашествия зверей и погиб. А детей попросту выгнали из дома ближайшие родственнички. Мать погибла еще при родах близнецов, медицина здесь оказалась слишком плохая, чтобы спасти женщину. Помолчав минуту, мама решила допросить и ребят, которые не смело ковырялись в своих тарелках. Я же не обращал на ее вопросы внимания, в уме прикидывая, смогу ли сделать нормальных теневых клонов, учитывая имеющийся сосуд души. Слишком он сложен для копирования. Но ведь и очаг чакры — это не фунт изюма, сложность его строения тоже довольно большая. Но ведь копируется, да еще и работает довольно хорошо. Потому проверкам быть, только вначале в виде техники на свитке, и проверки ее на добровольцах из темной гильдии с неприятной аурой, а потом уже можно будет перекладывать ее на ручные печати, или символьное исполнение. Оно мне ближе, не надо пародировать шиноби из Наруто, раз технику у них скоммуниздил. Рассчитывая итоговый результат, чтобы не отвлекать основное тело от иных задач, заметил, что меня зовут с запозданием. А, Юэр, не витай в облаках, спрашиваю. Так в чем реальная причина выбора детишек? Тех за столом уже не было. Видать, мама закончила допрос и отправила тех отсыпаться. Бодрость я ведь им поднял временно, а после ужина она должна была закончиться, как и ясность разума, почти вгоняя тело в сон. А, так я реальную и назвал, но не всю. Ага, просто меня удивил их талант. Парень буквально рожден для пути бога войны. Посмотрю на его дальнейшее поведение, если понравится, передам ему ключ техники. Заодно, не придется проверять ту на себе, меня интересуют несколько ее моментов, но ради них, слишком лениво будет делать рестарт сосуда души, а то и всего тела. А девушки, тон матери был слишком подозрительным, и было отчего, слишком уж сильно я спалился по связи с мамой. Сложно сказать, точнее повод слишком, просто слишком, кхм, ха-ха-ха-ха-ха, это не смешно. Схватив маму за плечи, принялся ее трясти взад-вперед. Бесит. Жуть как бесит. Моему Юэру понравились девочки, вот уж не ожидала. Иди сюда, мой маленький. Меня перехватили за руки и принялись надругаться над моими хрупкими щечками. Ну не дуйся, малыш, бывает. И правильно сделал, что сразу домой забрал, раз понравились. Вот ведь раздражает этот диссонанс. Девочки ведь практически еще дети, а жуть как мне понравились. Ощущаю себя педофилом. Хоть и не чувствую ни грамма похоти, скорее присутствует наслаждение от любования произведением искусства, точнее произведениями, такими похожими, но одновременно и различными в деталях. Ну же, чем они тебя так зацепили? Расскажи маме. Пришлось колоться, слишком сильное любопытство ощущаю по связи, точно не отстанет, а как тут может не зацепить? Близняшки, да еще и с такой гармоничной аурой, ментальные тела на диво цельны и ровно сложены, и это при том, что они долгое время жили на улице, а их души, чистейшие фиолетовые озера с перламутровыми прожилками, немного различного оттенка, будто их благословила какая-то первостихия, или бездна, не могу сказать точно, не вникал в изучение чистых планарных энергий, не дорос еще, и впрямь красиво, получив полный пакет ощущений через симбианта, мама смогла ощутить полный спектр моего восприятия, как девушек видел я. А если сравнивать с Ецзыюнь, кто красивее? Подозрительно, очень. К чему этот вопрос? Неужели решила принять предложение помолвки? Нет, но как вариант рассматриваю. Или ты настолько боишься? На такую наглую провокацию решил промолчать, за что получил поглаживание по голове. Ну не дуйся, Юэр, мне просто интересно. Хм, если сравнивать, то девочка напоминает мне крашенную блондинку. Красиво, но отдает фальшью, точнее незавершенностью. Несколько дней назад узнал почему. В ней запечатана такая же страница, с помощью которой я и попадаю в библиотеку. А во, а зачем? Она тоже может в нее входить? Не, страничка используется для поднятия таланта девочки. Когда процесс завершится, заберу ее себе. Девочку, страничку. Мой возмущенный возглас вызвал только улыбку у матери. Ясно. Ну и ладно. Мне же меньше хлопот, если ты так против помолвки. А что по поводу близнецов? Тоже никаких планов, ни в ближайшие десятилетия, или столетия, а лучше тысячелетия. Никаких окольцовываний, уж лучше раз в несколько дней в бордель заглядывать, чтобы шары опустошать, чем поводок на себя вешать. Ты явно о чем-то нехорошем подумал. Ничего такого, мам. Пойду, протестирую новую технику, и поищу добровольца. Все, я побежал. Не дожидаясь ответа, применил Шуншин в свою комнату. Сору создает слишком сильную отдачу для перемещений по двору, а техника шиноби достаточно тихая для этого. Хм, а чего это я так активно пользуюсь иномирными техниками, игнорируя местные? Надо разобраться. Использую уже привычную способность, формируя сущность сомнения. А во, оказалось, я расист. Только презираю не конкретную расу, а техники культиваторов, названные китайцами. Слишком много предвзятости у меня появилось к ним из-за чересчур пафосных названий. Хотя это и не мешает мне использовать их способы развития симбионта. Ну а как можно воспринимать их всерьез, если самые бесполезные техники в разных китайских произведениях имеют самые звучные названия, порой не отображающие и грамма их сути? И мне попросту стыдно перед самим собою использовать такую ересь. Да кулак любви Эдгар позвучит куда лучше, чем громовой удар ладони, переворачивающий девять небес. Такое претенциозное название при том, что прием создает простой хлопок воздуха, оглушающий внутреннее ухо противника. Да чтобы у ее создателя прямая кишка ко рту перевернулась, такую мерзость выдавать. Фух, высказался и стало проще. Но теневые клоны все равно лучше у шиноби, как и допели у магов. И мои эмблемы у меня, КХМ. Ладно, все зависит от ситуации. На местную энергию проще всего перевести клонов, и точка. И их отправить за сокровищами, после чего попросту призвать обратно. А в закрытые сокровищницы протаскивать метки Хирайшина для тех же клонов. Если же и это не вариант, запускать дронов с готовыми символами, чтобы призывать сами предметы. Хм, а ведь призывать можно что угодно, даже без подготовленной печати. Только нужно достаточно точно описывать требуемый объект. Зря я не интересовался этой веткой магии. Хотя в то время я мало чем интересовался, не зная за что браться. Слишком много возможностей. Хотя сейчас и ситуация не слишком лучше, но зато есть конкретная цель. Завалить мудреца императора. Или сделать так, чтобы тот ничего не мог сделать с этим миром. Некоторые цели были и прежде, вроде противостояния жнецам, или уничтожения левиафанов, либо простого ожидания 10 тысяч лет. Но там была куча других контракторов, которые выполнят эту задачу не хуже, а то и лучше. Хм, знакомый эффект, только не помню откуда об этом узнал, слишком много ассоциаций. Суть в следующем. Если человек потеряет сознание среди большой толпы, ему окажут помощь с куда меньшим шансом, чем в случае, если бы он упал возле парочки людей. Большая группа будет попросту стоять и ждать действий от других, не решаясь действовать индивидуально. Вот и я поддался этому ощущению, отбросив эти цели, вместо этого бегал по другим мирам, ища за что бы зацепиться. Так, в сторону лирику. Надо протестировать теневых клонов. Где там были мои дрожайшие добровольцы? Глава 8. Уха, перестарался я с использованием не до конца проверенной техники. Голова как в тумане. Слишком много полученных воспоминаний от клонов за одну ночь, как и чересчур много проверок разных вариантов взятия под контроль разумов членов темной гильдии. Не помню, как возвращался домой. Уж не думал, что могу настолько задолбать это тело, а вот и нашелся рецепт. Туча теневых клонов с хорошим восприятием и отличной памятью. И вся она единовременно соединяется с моей, создавая ту еще кашу. Тело еще не привыкло к такому. Ух, вспоминаю похмелье в старших классах. Лучше бы и не вспоминал. Хотя сны мне снились классные, будто я лежу среди облачков, а они мягко меня укутывают с двух сторон. Такие теплые, фиолетовые, с красивыми перламутровыми кривыми линиями. Хм, точно, что-то знакомое. Даже не открывая глаза, смог понять, что лежу между двух близняшек. И те уже некоторое время не спят, но не встают, опасаясь меня разбудить. Эта опаска меня и разбудила, не дав продолжить наслаждаться приятными снами. Эх, поспешила моя полубессознательная тушка с таким резким способом налаживания отношений, только напугала этих малышек. А жаль, сон и впрямь был приятным, не хуже, чем с мамой, но немного иной. Доброе утро, трусишки. Я пойду, не буду мешать вам приводить себя в порядок. Извиняться и не подумал, ни за что. Я еще ребенок, мне можно, не приставал ведь, Просто искал человеческого тепла в плохом состоянии. Хотел сказать спасибо за приятный сон, но упрямство не позволило. Не после его преждевременного прерывания отдыха. Вот ведь, бешусь на ровном месте просто от того, что понравившиеся мне девчушки не стали сразу хорошо ко мне относиться. Бесит, и бесит то, что я бешусь от этого. А подкидывают дров в костер раздражения мои же воспоминания, как я распушил хвост перед этими пигалицами, издеваясь над тем чертовым торговцем. Стоп, концентрация, успокаиваем эмоции. Если меня так штормит в теле пятилетнего, то что будет в период подросткового бунта? Жуть. Значит, применим ультимативное решение для вправления мозгов. Переношусь главным потоком сознания в основное тело, подключаю концентрацию на полную и наслаждаюсь тишиной и покоем окружающей пустоты. А тушка, под управлением параллельного потока сознания, пускай завтракает и готовится к новой вылазке за добычей. Он куда меньше подвержен эмоциям, чем основной. Сам в это время подберу лучший метод маскировки клонов. Использованный местный вариант изменения внешности немного конфликтует с техникой теневых клонов, искажая ее псевдоплоть. Как и иллюзии, не желая работать на немного измененной силе души, использованной в клонах, хоть бери и переводи хинге, используя очередную плюшку из мира Наруто, вместо местных. Завтрак закончился довольно быстро. Вся пища была буквально закинута в рот за пару минут, подготовленные блюда для дальнейших перекусов запечатаны в свитки и положены в пространственное кольцо. И не обращая особого внимания на окружающих, тело ушло в мастерскую, откуда принялось производить очередную разведку сокровищниц кланов и разбор вариантов взятия под контроль местных заклинателей. Слишком уж оказалась хорошая у тех естественная защита. Симбианты довольно быстро вымывают стороннее влияние, не закрепленное хорошими средствами. Следующая неделя прошла вся в делах злодейских. Подготовка, грабеж сокровищ, отсыпание в пространстве библиотеки вместе с разработкой специального артефакта для облегчения прямого программирования праны, чтобы он снимал с моей энергетики большую часть нагрузки. Создавал его на основе оружия души, изучив копья и катары, стыренные из сокровищницы клана Небесной Метки. Их тоже не обошел стороной, раз решил обчистить всех аристократов. Хочу сделать нечто наподобие волшебной палочки, или даже жезла, чтобы делать грубые и массовые преобразования материи, вместе с пробитием защиты врагов. Тогда как симбиант будет отвечать за промежуточный вариант, а ядро души за ювелирную точность. За это время получил третью звезду серебра, дальнейший прогресс должен слегка ускориться, в процессе адаптации организма ко второму этапу истока бесконечности. Несколько часов как его полностью закончил. Теперь повышение до легенды пройдет без запинок, именно этому рангу соответствует текущий этап техники. Теоретически, могу вскоре начать осваивать третий, но лучше подожду достижения золота, чтобы не перегружать сосуд души. Он ведь у меня не такой матерый, как у Нили после практики небесного дара. Может и не выдержать, уже сейчас здорово нагружается от слишком быстрого освоения техники культивации. Может даже буду ждать до достижения стали, чтобы продолжить. Потом видно будет. Тут ведь все зависит еще и от того, успеет ли росток полностью проклюнуться, снимая часть нагрузки. И будет ли тело достаточно крепким, тоже частично облегчая процесс с дальнейшего освоения истока. Закончив с зачисткой сокровищниц, наконец отправился на заслуженный отдых. За это время основное тело рассчитает возможности новых материалов и включит их в будущие задумки. После чего нужно будет проверить их взаимодействие между собой, и только тогда выйдет нормальный переход на новые ресурсы. Во время ужина ощущал немного мрачную атмосферу среди слуг. Впрочем, как и во всем городе. И я даже догадываюсь, кто во всем виной. Но не буду палить контору довольной лыбой. Хотя мать наверняка догадывается о виновнике переполоха среди аристократов города и интенсивных патрулях, но с вопросами пока не подходила. Ей такая ситуация даже выгодна. У бастиона еще нет больших хранилищ ценных сокровищ. Чтобы стать целью этого неизвестного вора, все деньги находятся в постоянном обороте, вот и волноваться нет смысла даже о создании видимости обеспокоенности. Бивэй с сестрами больше не обедали за одним столом с нами, кроме первого раза. Мама хоть ничего не сказала тогда, позволив этому произойти, как разовые акции, но сразу после того ужина дала приказ приставить подростков к слугам, для обучения. Девушек отправили к местным аналогам горничных, а парня к стражам дома. Возражений особо не последовало, наоборот, им так было даже проще. Работаешь, сыто кушаешь и хорошо спишь. Бездельничаешь, возвращайся на улицу. За прошедшее трудовое время и мое первоначальное впечатление немного поутихло, не вызывая уже такого щенячьего восторга от вида таких необычных душ. Потому решил пустить ситуацию на самотек, ничего не меняя. Если детишки довольны, то зачем мне им мешать? Отправляясь в свою спальню, застал там двух близняшек, стоящих возле двери и переговаривающихся шепотом. Бижу и Белин, что-то хотели. Девушки встрепенулись, не ощутив моего прихода. Начинаю осваивать смещение единения с миром в иную плоскость, делая это с помощью прямого контроля ауры, а не с помощью симбианта. Помогает в сокрытии своего присутствия, хоть и дается довольно трудно. Не зря оно обычно доступно только с золотого ранга, а я еще на полпути к нему. Ну ничего, уже недолго осталось. Молодой господин, позвольте нам составить вам компанию. Их поклон был на диво синхронным. Видно, что долго репетировали. С чего такое предложение? Помню, в прошлый раз вы опасались даже лишний шорох создать, чтобы такого злобного меня не потревожить. Ну вот, сарказм вылез раньше, чем я успел обдумать ответ. Странное влияние они на меня производят, но не сказал бы, что опасное. Просим прощения, повторный поклон. Удобно быть аристократом. Ладно, забыли. Сам виноват, перестарался в практике новой техники, вот мозги и не соображали. Так чего вы решили ко мне присоединиться? Говорите правду, я распознаю ложь. Девушки коротко переглянулись и принялись отвечать. Во время сна с вами мы ощутили, как наши сосуды душ самостоятельно развиваются, пускай и только чуть-чуть. Будто им идет на пользу одно только ваше присутствие. Ну а как тут не будет польза, если я неосознанно исправлял повреждения их аур с помощью своей, при таком близком контакте? Все-таки голодовка и проживание на улице не лучшим образом сказываются на здоровье детей, но уточнять об этом не буду. Мне слишком понравились такие подушки-обнимашки. Фиолетовые облачка лучшие, да. Что же, тогда добро пожаловать в мою кровать, как бы это ни звучало. Зарядив свиток очередным артефактом, с которого собираюсь поглотить энергию, активировал его на себе. Свиток осыпался пеплом, оставив татуировку, которая действовала по принципу тонизирующих свитков, только наполняла тело не жизненной силой, а чистой силой души, отлично подходящей для развития симбианта. Закончив, вышел из своей спальни. Мои личные служанки-близняшки еще минут 20 назад отправились к остальным слугам, перенимать их науку правильного этикета. Их место заняли девушки постарше, помогая мне принять ванную. Я ведь уже говорил, что обожаю быть аристократом. Никогда не учил этикет местных, но неосознанно перенимаю их жесты, вплетая в повседневное поведение. Как говорится, с волками жить, по-волчьи выть. Вот, встретив маму, сделал уже привычный поклон приветствия старшего, и только после этого запрыгнул к той на руки, обвившую своими и даря поцелуй в щеку, а в ответ получил поглаживание по спине. Мелочь, а приятно. Обожаю быть ребенком. Доброе утро, мам. Чего такая хмурая? А у меня подарок для тебя есть. Привет, Юэр. Спустив меня на пол, мама пошла дальше на кухню. И что за подарок? Протянул той пространственное кольцо собственного изготовления. Научился наконец их делать, разобравшись в их строении. Мало того, вплел в него дополнительные возможности из инвентаря. Теперь время в нем останавливается относительно внешнего мира. И увеличился объем хранения. Минус только в том, что для помещения и изъятия вещей нужно немного больше силы души. Бронзовым рангом оно не подойдет. Каждое использование будет сильно нагружать сосуд души. Только начиная с серебра проблем не возникнет. Еще не решил проблемы конвертации принимаемой энергии кольцом. Именно для этого и провожу расчеты возможностей разных материалов. Заглянув внутрь, мама не удержала выражения лица. Слишком уж внутри было много хороших пилюлей препаратов для культивации. Отбирал самые лучшие из сокровищниц. Мне же хватит и артефактов. Значит, это все же был ты. Переход на мысленное общение был понятен. Слишком скользкая тема. Ага, если ты о том, что запасы добра аристократов начали исчезать в неизвестном направлении. Думаешь, выйдет долго это скрывать? Наверняка в будущем найдутся улики, вроде слепка силы души, или всплывших сокровищ. Не думаю, уверен. Обязательно смогу проколоться на чем-нибудь, но постараюсь оттянуть этот момент на как можно дольше время. Наверняка кланам понравились предсмертные представления пойманных грабителей. Вспоминая, как я забавлялся в телах членов темной гильдии, невольно засмеялся. Хоть никого из стражей убить так и не смог, создавая ситуации, где мне всегда мешали, но оттоптал кучу ног и отбил еще больше самодовольных китайских задниц. Приятно, однако. Правда, перед стальными заклинателями не рисковал выделываться, те могли бы и заметить следы моих теневых сознаний, как в телах сражающихся грабителей, так и в момент их рассеивания после смерти носителя. Чувствительность таких людей уже позволяет ощутить такие отличия духовной силы. Для дополнительной конспирации, все артефакты пущу на свою культивацию, кроме некоторых, уж совсем уникальных. Но и те постараюсь разобрать на компоненты и создать свои аналоги. А когда стану легендой, возникать особо не рискнут, даже если узнают, утрутся. Особенно если к тому времени наша власть в городе будет достаточно большой. Подумав, мама согласилась с моей точкой зрения. Сила решает все, и не столь важно, какая сила, личная или твоей организации, различаются только нюансы. Потому молча надела кольцо на палец, решив использовать полученные ресурсы по максимуму. Это ускорит ее получение стального ранга практически в два раза. Вот если бы создать такой же имплант, какой встречал у одной магички в родном мире, позволяющий без соответствующих навыков поддерживать работу параллельных потоков сознания, тогда мама могла бы культивировать круглосуточно, как и я, продолжая теребить Дантянь даже во сне. Ой, точнее развивать симбионта, чтобы он в ответ развивал весь прочий организм. Дантянь теребят воины, а мама у меня заклинатель. Юэр, ты ничего подозрительного не задумал? Нет, совсем ничего. А обязательно делать именно такой мощный имплант сразу на максимум параллельных потоков сознания, ведь хватит и одного. И не обязательно делать его из редких материалов, ведь можно создать его из силы души напрямую, вроде слепка сознания. За время грабежей я уже отработал подходящую технику на основе другой. Из теневых клонов создал теневое сознание, которое можно подселить в чужие тела и управлять ими, как своим. Жаль только сосуд души постепенно производит отторжение такого энергетического конструкта, а в случае подавления симбионта, тот постепенно саморазрушается. Понемногу разбираюсь с проблемой отторжения, но это медленный процесс, требующий подопытных и кучи расчетов, либо еще больше подопытных, если хочу сократить время на расчеты. Обратный вариант тоже возможен, но уже сейчас возможно приспособить технику для использования как параллельных потоков сознания. Только проверю еще раз ход своих размышлений, может что новое в голову придет. Теневые клоны. Сам принцип работы техники в том, чтобы создать слепок сознания в отдельном энергетическом конструкте и оставить работающую связь духовной силы. Так зачем этот слепок переносить в отдельное энергетическое тело, если можно оставить в своем, для выполнения неких задач? Да, это будет затратнее в плане силы души, чем вырастить полноценный второй поток сознания, как это любит делать Яманаки из мира Наруто. Но в таком варианте нужно куда меньше хлопот с изучением техник разума, да и количество таких параллельных потоков сознания не ограничено физиологией, лишь бы энергии хватало для их поддержания. Так мама сможет заниматься своими делами и одновременно расти в силе, не тратя времени зря. Только нужно еще найти добровольцев для отработки техники. Прежние подопытные слегка износились, надо поискать новых. Малыш, твой взгляд сейчас пробирает и меня. Ты, кажись, переработал в последние дни, может отдохнешь, погуляй со своими близняшками, проверь изделия разных ресторанов, поищи еще талантливых детишек. Развейся в конце-то концов. Мама не сильно подталкивала меня к столу, стараясь отвлечь от размышлений. Что же, идея отличная, а добровольцев поищу во время прогулки. Хм, а если взять такое теневое сознание и сделать на его основе искусственный интеллект, очистив от всего наносного, это будет куда проще, чем его создавать в двоичном или троичном коде на физическом носителе. Но ведь духовные частицы в слепке сознания смогут принимать любые значения в безграничном диапазоне. Практически, они могут находиться в суперпозиции любых значений, от 0 до N. Это будет не только проще организовать, но и звучит куда перспективнее. Эти самые N-биты, это ведь естественное продолжение концепции двоичного и троичного программирования. Любая из программ современного мира, вся операционная система и жесткий диск могут быть сохранены в единственном N-бите, в единой частице духовной силы или праны, только нужно суметь ее правильно записать и считать. Это не слишком практично из-за некоторых ограничений, но проверять все это нужно будет на практике, начиная с чего-то более простого. Уже сейчас я имею уверенность вместить возможности лучшего процессора родного мира в одно такое теневое сознание. Точно. У меня же есть отличный пример такой вещички. Расчетный модуль для облегчения работы с инфосферой. Жаль, пока не могу его расколупать и посмотреть внутреннее строение. Хотя и это бы мало что дало, мало опыта. Вот и получу его, создав свой первый духовный и для будущего артефакта программирования праны. Только надо будет не делать его универсальным, чтобы не произвести бунта машин, или в данном случае духовных тел. Лучше сделать несколько узкоспециализированных теневых сознаний, для каждой отдельной задачи. Так сказать, пользоваться инструментами, но решение принимать своей головой. Открой ротик, аам, рефлекторно проглотив протянутую фрикадельку, осознал, что надо мною нагло смеются близняшки, кормя практически из ложечки. Ну хоть не китайских палочек, такой ересью местные не страдают. Вот это задумался. Зато хоть отвлекли, и на том спасибо. Да и чего возникать, если мне это нравится. Наслаждайся жизнью, парень. Бежу, вас мама позвала, верно. Дала приказ отвлечь вас от работы и сопроводить во время прогулки. С другой стороны моего стула зашевелилась Белин, протянув мне жареную палочку нарезанного местного овоща. Заодно и сами осмотрим местные магазины. Со время прибытия сюда, мы еще не покидали это поместье. Подумав, решил согласиться. И впрямь слишком сильно заработался. Надо притормозить. Слишком уж спешу. Видать, здорово меня напугало воскрешение местного героя при мутных обстоятельствах. Лучше бы и дальше лежал себе спокойно в могилке. Или вообще не помирал, чтобы я мозги себе не парил, как вылезти из текущей задницы, а мирно жил в тихом месте, найдя какой крохотный закрытый мирок. Фух, спокойно, вдох-выдох, нервы и впрямь расслабить не помешает. Стресс полезен в меру. Хорошо, прогуляемся по городу, пообедаем по пути. Заодно напомню себе лишний раз, насколько наш повар превосходен. Прогулка оказалась довольно интересной. Я показал девочкам местную академию заклинателей. Во всем Светозаре их наберется 15 штук, если учитывать и распиаренный институт Святой Орхидеи. Хотя должен признать, что есть от чего. Только в нем есть такое место силы, как небесная священная граница. Да и их библиотека самая обширная, как и полигон со специальными демоническими зверями для тренировок. Большинство других заведений создавали для более бедного населения, с куда меньшими возможностями. Основы преподать они могут, но дальше нужно идти в места получше, или заниматься самообучением. Прогулялись в местный театр, близняшкам понравилось, мне не зашло. Слишком местные сосредоточены на восхвалении мудрых старцев, которые могут решить любые проблемы одним словом, но которым нужно хорошенько задницу вылизать, чтобы они это слово молвили. Примерно такую сценку и показывали в этот раз, только испортив мне настроение. В этом городе уже давно нет таких могучих стариков, которые бы могли тормозить прогресс чисто своим присутствием, но местные никак не отвыкнут от такой жизни, воспевая мудрость предков и надеясь на откровения свыше. Взять те же символы. Я пытался навестить местных мастеров, чтобы обменяться идеями, так за 5 минут услышал больше десятки фраз типа «так не положено», «предки не велят». Сразу же ушел и больше к ним не совал нос. «Молодой господин, чем вам не угодили мастера символов, что вы так недовольно смотрите на их отделение? Вот ведь не смог удержать ауру в смещенном состоянии», выплеснув недовольство, взяв себя в руки, пересказал результаты своего визита к местным старикам. «Тогда пойдемте в другое место, мы ведь отдыхаем, а не ищем неприятностей». Пройдясь еще немного, понял, что развлечений, как таковых, в этом городе не так уж и много. Ни телевидения, ни массового спорта. Разве что театр, арена для боев да бордель. Еще шопинг, но для меня это скорее рутина. О чем и поведал девчонкам. Минутку, подойдя к уличным торговцам, девушки принялись тех раз спрашивать о расположении определенных мест. Этот район был им незнаком, я притащил их из маленького поселка. Вот и уточняли карту. Вернувшись, схватили меня за руки и потащили вперед по улице. «Пойдемте». Расслабившись, позволил меня тащить. Все равно с ними под боком даже простая прогулка приятна. Свечение их душ действует на меня как неплохое такое успокоительное. Через 20 минут оказалось, что они привели меня в местный салон красоты, или массажисту, или в баньку. Не скажу точно, было все вперемешку. Вопреки моим предупреждениям, оказалось довольно приятно отдаться в руки профессионалов. Ведь я считал, что мое тело и так в отличном состоянии, практически не нуждаясь в таком уходе. Только уж точно не ожидал, что психологическое расслабление от такого ухода мне настолько понравится. Кайф, одним словом. Вылез из местного заведения только под вечер, светя не сползающей с лица улыбкой. Да, жизнь прекрасна. Следующие дни занимался отработкой новой техники теневых сознаний. Члены темной гильдии не досчитались еще 7 связных, пожертвовавших собой ради моих изысканий. Хорошего вам посмертия, парни. Предложив маме вариант с культивацией внутри библиотеки, был отвергнут. Ей хоть и хотелось быстрее стать заклинателем стального ранга, следуя местному культу силы, но еще больше ей нравилось заниматься делами бастиона. Это ведь теперь не просто маленький торговый дом, а практически зародыш структуры, сравнимый с ассоциацией алхимиков, и по доходам уже превосходящий ее, хотя влияние еще не настолько твердо. А всему виной тот же культ силы местных, и он вполне понятен в местных условиях. Сильные заклинатели – это прямое отображение власти семьи или организации, а у бастиона есть только нанятые стальные воины и пиковый золотой заклинатель в виде мамы, тогда как у той же ассоциации имеется 2 стальных заклинателя. Разница ощутима, хоть мама по силам и не уступит ни одному из этой парочки. Только для статуса нужно получить всамделишный ранг, чтобы отбить все неудобные вопросы. Зато ей очень понравилась изобретенная техника. Оказалось, она не только для непрерывной культивации полезна, мама умудрилась с ее помощью практически мгновенно изучать документы и разбирать дела. Просто активировала сразу несколько теневых сознаний, с их помощью просканировала чернила на бумагах, обдумала детали и техника отменила сама себя, передавая готовый итог основному сознанию. А ведь я такому трюку учился несколько недель минимум, воспринимать текст на плоской поверхности с помощью своей энергии, и это в основном теле, а тут и часа не прошло.